Глава 8. «Боже, что с тобой?» — спрашивает Стася, как только я подхожу к университету. За выходные мы с ней не созванивались, списывались пару раз, но у меня не нашлось моральных сил на активное общение. Остаток воскресенья я провела вблизи тети и Аделины, и спать я старалась с младшей сестрой в ее комнате, потому что, да, мне было даже страшно представить, чем могла бы закончиться моя ночевка в своей спальне, после того, как псих вынудил меня раздеться прямо в саду. То, что случилось на качели, не дает мне покоя. Я могла дать отпор, могла. К тому же речь шла всего лишь о насекомом, верно? Но я предпочла унизить себя. Но в тот момент мне казалось, что у меня безвыходная ситуация. Физически я слабее, да и его влияние в этом университете, кажется, простирается гораздо дальше, чем у обычного студента — хотя он совсем недавно перевелся сюда. Страшно представить, каким будет его следующее пожелание и что его остановит сделать что-то совершенно безумное. Остается один путь — попытаться понять его логику, предугадать ход, и если игра неизбежна, то попробовать изменить ее условия. «Фло, ты меня вообще слышишь?» Стася хлопает меня по плечу, ее лицо выражает искреннюю тревогу. «Ты выглядишь так, будто тебя неделю продержали в подвале». Но она не сильно далека от реальности, верно? Хочется рассмеяться в голос. Я не могу рассказать ей о выходных, о том, что произошло в саду. Эти воспоминания останутся моим личным позором, клеймом, которое я боюсь обнажить даже перед самой близкой подругой. Просто не выспалась, бурчу я, отводя взгляд. Заснула у мелкой в комнате, и теперь мигрень. Стася не выглядит убежденной, но звонок на пару прерывает ее расспросы. Мы заходим в аудиторию, и я инстинктивно окидываю ее взглядом, хотя сегодня пара только у нашей группы. Ищу самую безопасную точку, подальше к окнам, в последний ряд, чтобы, если он появится, не чувствовать на спине его взгляд. А мне теперь всегда будет казаться, что он везде и может материализоваться в любом месте, словно призрак. Пара начинается, но преподавательский голос доносится до меня как сквозь вату. Все мое существо сосредоточено на двери. Я жду. Каждый скрип стула заставляет мое сердце замирать. Но Леона нет. И не может быть, потому что его группа сейчас в другом месте. На перемене он тоже не попадается мне на глаза. И это настораживает. К полудню нервное напряжение достигает пика. Отсутствие Леона хуже, чем его присутствие. Это затишье перед бурей. Я проверяю телефон каждые 5 минут, ожидая сообщений от Глеба. Я написала ему еще утром, что все в порядке, и я еду в кампус. И он, обрадованный, ответил парой сердечек. Этот простой и нормальный знак внимания вызвал у меня приступ жгучего стыда, так что я едва не расплакалась прямо в такси. «Пошли в чиллаут», — тянет меня Стася после последней пары. «Надо взбодриться». Мы сидим за столиком, и я сжимаю в руках чашку с капучино. Кофе давно остыл. Я смотрю на коричневую пенку, пытаясь собрать волю в кулак и как-то объяснить свое состояние подруге. Но мысленно возвращаюсь к единственному вопросу, который волнует меня сегодня. Где Леон? И словно в ответ на мои мысли, звенит колокольчик над входом, и порог переступают дружки психа. Трое высоченных и надменных мажоров, которые считают, что весь мир крутится вокруг них. Трое парней, которых я помню еще со школьных времен Леона, проходят к стойке, их громкий смех режет воздух. Мое сердце тут же срывается в бешеный ритм. Если они здесь, то и он может быть рядом. Стася, замечая мою бледность, сжимает мою руку. «Расслабься, Фло, его нет. И даже если бы был, он не посмел бы ничего сделать при всех». Я хочу возразить, что он способен на все что угодно, но сдерживаюсь. Вместо этого просто молча качаю головой. «Ладно, признавайся, что случилось?» — не отступает подруга. «Ты с Глебом поругалась?» «Вроде нет. Он вчера звонил мне, спрашивал, не знаю ли я, почему ты не берешь трубку». Меня бросает в жар. Я тянусь за телефоном и замечаю новое сообщение от неизвестного номера с прикрепленным фото, где изображен шелковый клочок ткани, и ниже подпись. «Ближе, чем ты думаешь. Скоро все случится». Сообщение пришло час назад, и мне кажется, будто ледяная игла вонзается мне между позвонками, парализуя холодом. Что он задумал? «Флора!» — голос Стаськи звучит будто через толщу воды, потому что я начинаю думать о том, что все это значит. И где он сейчас, если посылает подобные послания? Я резко встаю, едва не опрокидывая стул. Мне надо в библиотеку, сдать книгу. «Подожди, я с тобой!» «Нет!» Мой крик звучит слишком резко. Несколько человек за соседними столиками оборачиваются. Я понижаю голос, видя ее испуганное лицо. «Прости, пожалуйста, мне нужно побыть одной!» Не дожидаясь ответа, я хватаю рюкзак и почти выбегаю из кафетерия. Мне нужно пространство, воздух, одиночество. Я сворачиваю в первый же попавшийся переулок и, прислонившись к холодной стене, закрываю глаза, пытаясь унять дрожь в коленях. Вечером, когда я возвращаюсь в свою комнату, на пороге меня ждет сюрприз. Небольшая, но красивая черная коробка, перевязанная красной лентой с бантом. На ней нет ни имени, ни карточки, но я знаю, от кого она. Знаю еще до того, как пальцы сами собой тянутся к крышке. Внутри меня начинает зарождаться гневная дрожь, и я разрываю упаковку, представляя перед собой лицо Леона. Внутри, на черной бархатной подкладке, лежит изысканная маскарадная полумаска из черного кружева и бархата, усыпанная мелкими стразами, имитирующими звезды. Она красивая, явно дорогая, и оттого ситуация выглядит еще более неоднозначно. Под маской лежит сложенная в четверо записка. Осталось 12 дней. Меня теперь не просто потрясывает, меня колотит по-крупному. У него на меня планы, согласие на принятие участия в которых этот псих не спрашивает. Я швыряю коробку в угол, и маска, выскользнув, падает на пол. В этот момент дверь открывается, и на пороге появляется Ангелина. Ее взгляд скользит по коробке, по маске на полу, а затем останавливается на мне. «Ого!» — протягивает она. «Это что, уже началось? Хэллоуинские подарки? От поклонника?» Я не могу вымолвить ни слова, просто сжимаю записку в кулаке. «От поклонника? Скорее, от палача!» «Выглядит дорого!» — присвистывает она, поднимая маску. «Но, судя по твоему виду, не от хорошего человека, да?» По моему выражению лица она все понимает. «Ладно, не буду лезть. Эй, а ты в курсе, что в этом году охота будет просто эпичной? Туда вообще невозможно попасть. Приглашения штучные, для избранных». Охота — легендарная и запретная игра, которую тайно проводят студенты-элитки в ночь на Хэллоуин. Я слышала о ней шепотом, но никогда не думала, что это коснется меня. Окажется, что псих подготавливает меня именно к ней. Мне все равно, бурчу я, забираю у нее маску. Теперь она кажется мне орудием пытки. «Как хочешь», — пожимает плечами Лина. «Но шепчут, что организатором в этом году будет Демидов. У него, видимо, грандиозные планы». Мир вокруг плывет. Леон — организатор игры. По крайней мере, это объясняет маску. На следующий день я пытаюсь вести себя, как ни в чем не бывало. Встречаюсь с Глебом, который мил и заботлив, но его прикосновения теперь вызывают у меня странную отстраненность. Я ловлю себя на мысли, что сравниваю его теплые и мягкие руки с шершавыми, сильными пальцами Леона и ненавижу себя за это. Мы идем по университетскому парку, и он рассказывает что-то смешное про свою смену, а я киваю, делая вид, что слушаю. Вдруг его лицо светлеет. «Кстати, слышала про охоту?» — спрашивает он. «Мне сегодня Кирилл из группы сказал, что в этом году она снова будет проведена. Жаль, никто никогда не знает наверняка, кто будет приглашен, а кто нет». «Как это? Не понимаю до конца, как такое может быть». «Все просто», — сжимает он крепче мою ладонь. «Все происходит на вечеринке по случаю Хэллоуина. Организаторы ставят метку на приглашенных прямо там и позже скидывают адрес проведения игры». «Глупость какая-то». «Шутишь?» — говорит возбужденно. «Да я бы все отдал, чтобы поиграть. К тому же обещают призы». «И что такого невероятного в этой самой охоте? Меня раздражает, что все мгновенно будто помешались на ней. Сегодня даже во время пар только и разговоров, что об игре». «Ну», — осматривается он по сторонам, — «это довольно экстремально, и условия охоты могут быть нестандартными. Бывало, участники калечились, поэтому игру запретили». Кровь отливает от моего лица. «Ты серьезно? Глеб, это же опасно и глупо». «Ты не понимаешь. Это такие эмоции, которые не забудутся». Он обнимает меня за плечи. «Уверен, в этот раз место проведения охоты будет выбрано более безопасное. Потому что в целом там цель — погоняться, получить дозу адреналина, а после напиться всем вместе». Но я не вижу ничего суперкрутого в этом. Так же, как и он, не понимает, почему это глупо и опасно. Глеб видит в этом приключение, а я вижу за этим развлечение зажравшихся мажоров. «Прости, но, надеюсь, тебя не пригласят. Потому что уже знаю наверняка, что из нашей пары в охоте придется участвовать мне. И при мысли об этом по спине бегут мурашки».